29. Все, что на протяжении последних 3 лет, составивших целую эпоху, постоянно, но смутно ощущали миллионы мучеников, все это вы умело сконцентрировали в вашей книге «Огонь». Впервые во время войны я прочитал страницы, где правда о войне не была бы сознательно или бессознательно скрыта. Анри Эй, лейтенант 2-го сводного полка зуавов и колониальных стрелков 2-й батальон, 10 марта 1917 года.